Княжич всегда любил разбираться в своих чувствах. В детстве ему казалось, что он недостаточно смелый, недостаточно мужественный для того, чтобы возглавить свой сильный род. В том числе и поэтому он втайне от отца отправился в центр истребителей монстров в Иркутске, чтобы стать самым уважаемым человеком в мире, истребителем разломных тварей. Прямо сейчас по старой привычке, он попытался разобраться, есть ли у него страх. Страха не было, но было волнение и предвкушение чего-то непредвиденного и великолепного. Тут же в голове всплыли слова его лучшего друга Александра. «Титул главы ордена налагает много ответственности, но и дает много сил. Тебя признала Вселенная, а значит, ты и есть избранный». Когда он услышал в голове громкий крик Александра «Ловите!», он уже был готов. Внезапно возникшая между ними пентаграмма выпустила наружу огромного рогатого демона. Хотя если присмотреться, было видно, что это демоница. А судя по силе, это была владыка, сил которой должно было хватить с избытком, чтобы разбросать 5 жалких человечков, что она и собиралась сделать. Она не собиралась здесь задерживаться и, судя по выражению лица, была недовольна тем, что вообще оказалось не в том месте. Но, заметив паладинов, ее лицо исказила зловещая улыбка. Она взмахнула рукой, дабы пламя инферно потекло к этим жалким человечкам и спалило их дотла. Вот только, Андрей наконец понял, для чего Александр затеял весь этот поход и для чего взял с собой их, паладинов. Пришло время Вселенной помочь ему в последнем этапе становления главой ордена паладинов. Его кожа засветилась ровным белым цветом. Белое сияющее пламя начало расходиться по телу, увеличивая яркость и мощь. Он увидел, что от 4 его братьев происходит все то же самое. Подняв взгляд на владыку, он увидел, что недовольство ее сменилось сначала недоумением, а потом и ужасом. Мир Инферно. Рабада сделала шаг в подготовленный ей портал, который вынесет ее прямо напротив охотника. Как только перед ней распахнулся портал пентаграммы, она разогнала всю доступную ей силу по энергетическим каналам. Она готова была ударить прямо по выходу из портала. Момент был рассчитан идеально. Такого удара не выдержал бы, не то, что этот слабый охотник. Возможно, можно было убить самого легендарного первого охотника. Еще один шажок, и на пути Рабады возникнет охотник, и можно будет закончить все здесь и сейчас. Вот только вместо мгновенного перемещения ее начало кидать из стороны в сторону, что было в принципе невозможно, ведь пентаграммы переноса всегда работали безотказно. Она за время своего почти бесконечного существования поставила их многие-многие миллионы. Но кто-то или что-то вмешался в структуру портала. Прямо сейчас ее состояние можно было примерно представить, как шарик, который бросили в банку, закрыли крышку и начали яростно трясти. Она билась о стенки перехода. Ее тщательно подготовленное сокрушительное заклинание было сбито и практически рассеяно. Но владыка не была бы владыкой, если бы не знала, что делать. Лишь мгновение понадобилось, чтобы вернуть контроль и прорваться в мир. Да, не в том месте, где она планировала, но что такое несколько десятков километров для владычицы Инферно. Вывалившись в мир, с некоторым удовлетворением увидела, что она появилась прямо посреди пятерки паладинов. Эти слабаки, похоже, ее ждали, создав оградительный круг. Серьезно, оградительный круг против владыки Инферно, да кем они вообще себя возомнили? Остатки заклинания, которое должно было убить охотника, хватит с лихвой, чтобы убить этих взорвавшихся слабаков. Шторм Инферно разошелся в сторону и ударился о белый купол, который закрыл ее в данный момент, а стоящие вне купола паладины медленно стали разгораться белым огнем. Этого не может быть, этого просто не может быть. Это был не оградительный круг, это был купол благочестия, заклинание, которое могли воспроизвести считанные единицы даже в старом ордене паладинов. И при всей своей неприязни к паладинам, Рабада уважала их, как бойцов, которые тысячелетиями накапливали силы. Тем не менее среди всего ордена можно было по пальцам пересчитать тех, кто был способен сотворить это заклинание, которое придумал сам глава ордена, его командор. Командор, Рабада растерянно повернулась к одному из паладинов, за плечами которого эфирным зрением она прямо сейчас увидела призрак того, с кем ни один владыка не хотел бы встретиться ни при каких обстоятельствах. Погибший глава ордена паладинов стоял за слабым человечком, который прожил-то всего пару десятков лет, положив латную перчатку тому на плечо, прямо сейчас передавая ему свою силу и память. «Не еет!» – заорала она, чувствуя, как купол начал сжиматься. Краем сознания она услышала, как вдалеке гибнут ее легионы. гибнут от пришедшего на помощь охотнику кодекса. Как это могло произойти? Но все это было неважно. Ее войска прямо сейчас мало волновали ее. А вот то, что сейчас волновало, так это ее собственная душа, которая прямо сейчас была поймана в клетку, которая неуклонно сжималась. Да, она знала, что не может умереть, но отправка на перезагрузку на тысячи лет сильно отбрасывала ее на пути к собственному плану. «Я в вас не сомневался», — раздался веселый человеческий голос. Она повернула перекошенное агонией лицо и увидела, что рядом с паладином, которого признал дух старого командор, образовался охотник, который смотрит сейчас на нее яркими голубыми глазами. «Вы просто красавцы, парни», — продолжил он, обращаясь ко всем паладинам. Ему в ответ раздался веселый смех и крики. Присутствующие здесь как будто не с владыкой Инферно дрались, с одним из самых могущественных сущностей многомерной вселенной, а на пикник пришли. Именно из-за этого Рабаде стало так больно и обидно, что «сын мой, готов», снова смог удивить ее охотник. Погибель Инферно. Бледный эльф с белыми волосами и красными глазами стоял напротив нее. «Всегда готов, отец». «Что? Что нет? Нет, не е-е-ед», заорал Рабада, понимая, что ее душа не отправится на перезагрузку. Ее душа попадет в вечное рабство к этому красноглазому блондинчику. Уже погибая, владычица Инферно в последний раз услышала голос охотника. «Не так быстро, Ларик. Нам нужна ее сила, чтобы вернуться домой. Постараемся успеть к ужину. Сегодня поляна за мой счет, заслужили, парни». Глава 16. «Все получилось именно так, как я и планировал. Если владыка Инферно думал поймать меня и моих людей в ловушку, то все получилось ровно наоборот. И в этом нужно было благодарить, в том числе, и кодекс. Строение многомерной вселенной не поддавалось описанию и прогнозированию, но кое-какие моменты были одинаковы. Кроме этого, каждый из нас имел собственный опыт, исходя из которого можно было планировать. Дело в том, что вселенная не раздавала силу просто так и кому попало. Значительный рост силы происходил исключительно в момент наивысшего напряжения. Поэтому было неудивительно, что сильнейшие индивиды многомерной вселенной совершенно случайно оказывались величайшими ее же героями. Именно доверившись своей интуиции, я понял, чтобы дать толчок развития моим паладинам, необходимо отправить их в мир Инферно, причем не просто отправить, а поставить их в ситуацию, когда им будет противостоять наиболее сильный враг. А учитывая, что в Инферно нет никого более высокого и сильного, чем владыка, то выбор был очевиден. Вот только интуиция интуицией, но я до последнего предполагал, что что-то может пойти не так, поэтому был готов подстраховать. Если бы вселенная отказала в помощи новоявленному ордену паладинов, драка получилась бы гораздо более кровавой и, самое главное, гораздо более длительной. Владыка Инферно – это существо, близкое по силе к высшим сущностям, называемым богами нулевых миров. И есть там различия, в первую очередь, связанные с самими слоями Вселенной, но факт остается фактом. Справиться с богом в их пике развития обычным людям практически невозможно. Но ни я, ни мои юные, по возрасту, а не по силе, паладины не были обычными людьми. Как я уже говорил, именно для противостояния с Инферно изначально и образовался Орден Паладинов. Именно на противостояние с ними были заточены их основные умения. Но то, что произошло, не ожидал даже я. Ведь когда я, разбив ближайшие силы инфернальных тварей, переместился в сияющий белым светом круг моих паладинов, кого я увидел за плечом у Андрюхи. Правильно, командора Ордена Паладинов, который сосредоточенно передавал своему приемнику нужные знания. С замиранием сердца я наблюдал за сотворением того самого купола, или круга, благочестия, который был способен справиться с владыкой Инферно. Это было одно из немногих заклинаний, никогда не выходивших за пределы ордена, которое, как я здраво предполагал, было утеряно вместе со всем орденом паладинов. Вот только вселенная думала по-другому. Равновесие, помните? Судя по всему, вселенная решила, что окончательное изъятие этого заклинания перекашивает баланс в сторону Инферно, поэтому она решила вернуть его в доступ таким сложным способом. И то, что я сейчас наблюдал, абсолютно не отличалось от того, что в свое время использовал все еще живой командор Ордена Паладинов. Заклинание сработало идеально, заключив Рабаду в непроницаемый кокон белого пламени. Да, я знал имя этой твари, ведь встречался с ней в прошлой жизни. Тогда прибить мне ее не удалось, сволочь сбежала. Но в прошлый раз рядом со мной не было командора Ордена Паладина, и не было Иллариона, который мог забрать ее проклятую душу. Хотелось ли мне что-то сказать этой твари напоследок? Абсолютно нет, только в дешевых фильмах злодеи, ну или герои, наслаждаются последним диалогом. То, что я понял за долгие сотни лет моей охоты, имея шанс уничтожить своего врага, воспользуйся им, как можно быстрее, ведь в каждую секунду ситуация может поменяться, и охотник может превратиться в добычу. Поэтому, быстро отдав указания, я собрал необходимый излишек энергии и с помощью тайных знаний подвесил в эфире, прежде чем подбросить их для открытия прокола назад в запретный мир. Да-да, учитывая неработающие путевые нити внутри запретного мира, придется делать именно прокол. Благо нужная энергия для этого была. С громким хлопком купол сжался и энергия рассеялась. Андрей ошеломленно смотрел в пустоту, а остальные паладины тоже были воодушевлены и несколько растеряны. «Это что сейчас было?» – растерянно произнес Андрей, глядя на меня. Я не выдержал и рассмеялся. «Что это было?» «Ну примерно вот это», – я кивнул на Колю Кострикова, который озирался по сторонам, как будто не совсем понимая, где он находится. Вот только, когда на него спикировала огромная летающая демонесса, он мимоходом почесав затылок, взмахнул рукой и белая молния ударила в тело демона, после чего оно превратилось в облако пепла, мгновенно унесенное ветром в сторону. Да, вокруг нас все еще были демоны, которые бежали на помощь своей хозяйке, пока что по инерции. Вот только паладины окончательно пришли в себя. Практически одновременно от всех сияющих белым светом фигур паладинов полетели в разные стороны ветвистые искры белой энергии, которые напоминали разряды молний в грозовом небе, и каждая из них касалась демонической твари, уничтожая ее быстро и безвозвратно. Почему безвозвратно? Потому что я рассмеялся еще громче, повернув голову и посмотрев на Илариона, который стоял рядом, прикрыв глаза, и выглядел он, как сытый кот, обожравшийся сметаны. Прямо сейчас тысячи и тысячи демонических душ сплошным потоком входили внутрь эльфа, который, судя по всему, был недалек от того, чтобы забить все свое хранилище под завязку. «Много еще, сын», — обратился я к Ларику, который приоткрыл один глаз и повернулся ко мне, довольно кивнув. «Еще немного, отец, но дальше я сам», — слегка согнув ноги, он оттолкнулся от земли и взмыл в воздух. Мгновенно за его плечами расправились широкие крылья, и он полетел над толпой демонов. Из рук у него вырывались темные молнии, прицельно выбивая самых сильных из демонов. Я одобрительно покачал головой. Прямо сейчас Илларион напоминал сытого человека, который лениво выбирает из остатков на столе самые вкусные кусочки, предварительно насытившись. Я ни на секунду не терял связь с Хельгой, бросив взгляд в сторону горизонта, где оставался кристалл с ее телом внутри, я увидел снежный шторм, покрывший часть горизонта. Как я и предполагал, до доченьки дошли отец и мать, и вот это уже было проблемой. «Развлекайтесь, господа», — кивнул я паладинам. «Будьте готовы по моей команде эвакуироваться». «Понял, Саня». Андрей все еще выглядел немного растерянным, с любопытством глядя на небольшой шарик белой энергии, который крутился у него в воздухе над ладонью. Выглядело он таким безобидным, милым и красивым. Вот только резким движением рукой Андрей отправил его на десяток километров в подходящую толпу тварей. Результат был сопоставим со взрывом ядерной боеголовки, унесшей тысячи жизней демонических тварей. «Ну ни хрена себе!» — раздался голос Самохвалова. «Я тоже так хочу». На секунду он сосредоточился, потом поднял обиженные глаза. «Не получается». «И не получится», — рассмеялся я. «Если бы каждый рядовой паладин мог владеть абсолютным светом, то инферно не существовало бы уже давно». Я еще раз хлопнул по плечу своего товарища. «Только батя так может. В общем, ждите сигнала». А сам перенесся обратно к моей супруге, вокруг которой заняли круговую оборону Ульрих, Лагерта и их верные воины. «Сандр, безэмоционально, как само собой разумеющееся», кивнул мне Ульрих, отправляя снежную бурю в сторону демонов. «А вот у меня были к нему вопросы. Какого хрена, Сигурд, вы тут делаете?» Скривился я, вызвав недоумение и легкое раздражение со стороны Северного Короля. «Я поговорю с ним, милый», тут же отозвалась Северная Королева. «Подстрахуйте», она кивнула в сторону уничтожаемых демонов, и подошла ко мне, а ее место тут же занял один из берсерков. «Здравствуй, Сандр», сказала она, широко улыбнувшись. «Вот только мне было не до улыбок. Вы понимаете, что вы наделали?» Перебил ее. «Я бы справился сам. Прости, Сандр, за все то время, что я общался с Лагертой, В ее голосе проскользнули виноватые нотки. «Это наша дочь. Мы...» Она на секундочку сбилась, снова бросив на меня виноватый взгляд. «Вы думали, что я обосрусь?» «Да», — криво усмехнулся я. Лагерта хотела что-то возразить, но она была умной женщиной. Я бы даже сказал, мудрой. Поэтому с виноватым видом она просто кивнула. Я тяжело вздохнул. «Ну, зашибись, вообще. Мы не думали, что кодекс откликнулся. Тем более», — она кивнула в сторону, — где ярким белым светом горело место боя вокруг паладинов, что откликнется сама Вселенная и восстановит Орден Паладинов. «Ну да, конечно, я же всратый слабосильный охотник», — покачал головой я. «Я все еще злился, очень злился, из-за того, что прямо сейчас моя беременная жена лишится своих родителей. Поэтому, запихнув внутрь свои эмоции, я перешел к главному вопросу. Вы же понимаете, что обратно вы не вернетесь, а искать другого владыку у меня нет ни времени, ни желания. Мы были к этому готовы», — серьезно кивнула Лагерта. «Более того, если бы у тебя ничего не получилось, мы бы забрали дочь нашего внука и присмотрели бы за ними, пока ты не вернешься обратно». Я еще раз вздохнул, окончательно успокаиваясь, и сделал шаг вперед. «Ладно, прости», — я отреагировал сильно эмоционально. «Просто Хельга, она же вас так любит, и мы ее любим». Сандр, подняла на меня свои большие красивые глаза Лагерта. Именно поэтому, не задумываясь, мы шагнули за ней. «Мама, муж мой», тут же раздался осторожный голос Хельги. «Боюсь прерывать ваш милый разговор, но, кажется, началось». «Что началось?» — спросил я. Но по изменившемуся лицу Лагерты я понял, что для нее как раз все было понятно. «Сандр, она рожает», — в ужасе сказала она. «Паладины», — рявкнул я в эфир. «Идем домой», — раздался веселый голос Андрюхи. «Я только разогрелся». «Нет, с домом надо подождать. Сейчас мне нужен безопасный периметр». «Принято». Пятерка паладинов тут же оказалась здесь, встав по периметру, продолжая уничтожать подходящих демонов. Король Ульрих в легкой растерянности опустил руки, не обнаружив перед собой живых врагов. Точно так же растерянно выглядели берсеркеры. Тем не менее, бородатый викинг покачал головой. «Жизнь превыше смерти, командор», — отсалютовал он своим мечом находящемуся перед ним Андрасову, произнеся девиз ордена паладинов, который также беззаботно махнул ему в ответ. «Жизнь превыше смерти, доблестный сын Одина», — а в глазах у него тут же появилось удивление. «Ну да, ну да, мне предстоит еще с ним серьезный разговор». Это не было полноценным перерождением, но часть памяти командора ордена, причем не одного, а всех, когда-либо существовавших, плотно уместилась сейчас в голове и в душе моего друга, и его ждет еще много сюрпризов, как приятных, так и не очень. Через секунду лед вокруг моей жены превратился в воду, и тут же растекся на пол небольшой лужицей. Хельга шагнула ко мне вперед, осторожно придерживая свой большой живот, растерянная и немного напуганная. «Извини, Саш, что немного не вовремя». «Да что ж ты извиняешься?» Я тут же подхватил ее на руки, мгновенно высушил одежду, достал из кольца походное одеяло, постелил его на полу и положил на него свою жену, и внезапно понял одну интересную вещь. Я, великий охотник Сандр, убивший тысячи и тысячи тварей и множество мирских разумных, по факту, являющийся подобным богам, одним из самых сильных существ во Вселенной, понятия не имею, как принимать роды. Начал я, но рядом тут же оказалась Лагерта. «Не мешай», — она положила руки на живот моей супруги. Я сел в сторону на корточки и кое-что вспомнил, а именно свое обещание. «Так, стоп», — рявкнул я, и обе женщины посмотрели на меня. «Дайте мне полминуты». Спустившись на эфирный план, я произвел необходимые манипуляции, которые потребовали чуть ли не больше времени и сил, чем на битву с демонами. Но результатом я был доволен. «Спасибо», — кивнула Лагерта, поняв, что я сделал. «А теперь не мешай, и вообще, можешь пойти погулять». Она в первый раз за все пребывание здесь улыбнулась. «Вон, демонов пойди поубивай, что ли». «Да там и так справится», — сказал я, взяв Хельгу за руку. «Я здесь, милая, все в порядке. Это хорошо, что ты здесь». И внезапно с неба рядом с нами опустился Ларик. Все окружающие напряглись, кроме меня. «Никогда такого не будет, что я буду бояться своего сына». Я чувствовал его приближение. «Отец, посмотри», — произнес Илларион. Я взглянул на то, что он показывал. «Твою мать, ненавижу Вселенную, ненавижу подарки и совпадения, которые появляются в самый неподходящий момент, заставляя меня принимать решения, к которым я не готов. Рядом нет старейшин и опытных братьев, которые смогут помочь мне принять решение. Не было никого, кроме рядом оказался Андрей. «Соглашайся», — кивнул он. «Что?» Я удивленно посмотрел на него, а потом понял, что он тоже это видит. «Соглашайся», — кивнул Андрей. «Такого еще не было во всей вселенной. А я проконтролирую, чтобы все прошло хорошо». Я улыбнулся и покачал головой. «Мой 20-летний друг, абсолютно походя, предлагает совершить то, чего не было никогда в этой вселенной. Объединить лед и пламя, первородный хлад и всепожирающее пламя Инферно, и заключить всю эту безумную мощь в одном маленьком комочке плоти, который абсолютно случайно является моим сыном. Сука», — сказал я, и я дал свое согласие. Буквально через секунду пространство в Инферно огласил громкий детский крик. Я перевел глаза на улыбающуюся Лагерту, которая держала на руках моего сына, и лицо у нее было задумчивым. «Мама», — протянула руки Хельга, с небольшой задержкой, но Лагерта передала сына моей жене, и вопросительно посмотрела на меня. «Какой красавец!» — восхитилась Хельга. Потом присмотрелась и тоже взглянула на меня. «Саша, а что у него с глазами?» «ГХМ, что у него с глазами?» «Красивые у него глаза», — хмыкнул я. Ярко-блондинистый малыш взглянул на меня и что-то пробулькал, а его действительно красивые глазки заглянули прямо мне в душу. Вот только один пылал голубизной льда, а второй светился багровым пламенем Инферно. В общем, трогательную сцену расставания Хельги с ее родителями я описывать не буду. Это было действительно трогательно, но это было личное. Вернуться обратно в наш мир они не могли. Энергии, что я собрал с дохлой владыки, в принципе хватало на возвращение только меня, паладинов, Ларика и жены с ребенком. Именно так, как я рассчитывал, ни больше, ни меньше. Вот только походу никто особо не расстроился. Ульрих сказал, что ему есть чем заняться, а именно, первое, что он сделает, это встретиться со своей матерью Фреей, дабы решить, что дальше делать с Лаки. С помощью матери он вернет свои былые силы гораздо быстрее, чем он сделает это в закрытом мире. Он клятвенно мне пообещал вернуть Одина на путь истины, что бы он ни собирался делать, или кто бы ни пытался им манипулировать. Я ему верил, особенно при поддержке одной из самых здравомыслящих богинь, одной из тех, которую действительно можно назвать светлой богиней, без всяких обмолвок. Но Лагерта была счастлива по-другому. Прямо сейчас она снова может рожать. И когда она прощалась со своей дочерью, она пообещала, что к нашему возвращению у нее будет братик или сестричка, а если вселенная позволит, то сразу оба. Так что, когда оставшиеся в Инферно северяне отсалютовали нам при отбытии, я даже особо не переживал за их судьбу, ведь точно знал, что я обязательно увижу их еще раз. Вот только меня ждал еще один сюрприз. Когда заклинание прокола было уже запущено, и оставались считанные секунды до нашего возвращения, в голубом пламени возникли три человека, двух из которых я прекрасно знал, а вот третьего увидел в первый раз. «Неужели ты думал, что мы позволим тебе уйти, не попрощавшись, самодовольная ты задница?» — ухмыльнулся старый маг, распахивая свои объятия. Я судорожно взглянул на обратный отсчет. Времени было впритык, но я с удовольствием позволил себя заключить в медвежье объятия. «За встречу!» — протянул мне свою бездонную фляжку Дэн. Я с улыбкой глотнул. «Ну да, пойло у Дэна всегда было легендарным. А вы не могли прийти чуток пораньше и не заставлять меня отдуваться за весь наш орден в одиночку?» «Как самонадеянно», — заржал маг. «Но ты же знаешь, что нет. Равновесие сюда просто не пропускало. Скажи спасибо, что мы сейчас успели. У нас есть для тебя сюрприз. Мой старый меч и доспехи», — тут же уточнил я, чем снова вызвал хохот моего старого друга. «И снова зачет тебе за веселую шутку. Но ты знаешь, что вселенная не пропустила бы тебя с этими ништяками обратно в запретный мир. Нет, кое-что получше. Познакомься. Это твой сын, Купер. Купер, знакомься. Это тот самый бестолковый батя, про которого мы рассказывали тебе». Я улыбнулся и раскинул объятия. «Привет, сын. У меня тоже есть для тебя новость. Смотри, один из твоих братиков только что родился». Тут уже заржал Дэн. «Ну капец, Сандр, как всегда, тебя вообще нельзя оставлять без присмотра. Отец молодец. Отсчет дошел почти до нуля. Присмотрите за моими тестем и тещей. Привык я к ним», — кинул я на прифигевших Ульриха и Лагерту. «До скорой встречи. Сын, я горд знакомству с тобой. Батя совсем скоро вернется и покажет тебе пару новых трюков. И не верь этим гадам. Все, что они будут рассказывать про меня, это неправда. Ответом мне был громкий хохот моих братьев. А еще у тебя есть 33 внука. Мир моргнул, и я оказался дома. Чего, блин? Глава 17. Вернулись, значит, да, бушевал один так, как не бушевал вообще никогда. В его сердце сейчас были разные чувства. Как отец, он был рад, а как правитель, он был в ярости. Его сын, опора и меч, которым тот всегда был, ушел из семьи ради какой-то валькирии. Раньше ему казалось, что в глубине души он уже простил сына, но когда узнал, что те приближаются к Вальхалле, то чувства вспыхнули с новыми силами. А самое печальное, что он практически не мог себя контролировать. Сейчас от него исходила такая мощь, что трудно было ее обуздать. Обычно в такие моменты рядом всегда оказывалась Фрия, которая могла вправить ему мозги на место. Вот только в этот раз ее не было дома. Она 2 дня назад предупредила мужа, что отправится по своим делам. Там один из миров, который был под их защитой, что-то учудил и сейчас находится на грани гибели. «Это плохо», — пробормотал ключник, который был ответственным за комнату с переходными порталами. «Очень», — подтвердил виночерп Йодина. «Нам срочно нужно найти Фрию, ведь он убьет их, или только ее. Я хочу видеть своего сына, немедленно». Встал со своего трона один, и вокруг него сгустилось само пространство, а черные вороны, сидящие под потолком, стали протяжно каркать. Кажется, один был в таком гневе, что сейчас выскажет сыну все, что думает про него, и плевать ему на последствия с женой. Он любил сына. Один воспитывал его настоящим воином, а тот променял его на валькирию. Кроме того, все эти годы сын не искал способа связаться с отцом, дабы извиниться. Люди в зале начали паниковать, не зная, как удержать Одина. Пусть он и правитель, но сам же потом будет жалеть о своих действиях. Правда, Сигурд тоже весь в своего отца. Ему говорят, что не стоит сейчас идти туда, а он сказал, что хочет увидеть отца и плевать на его настроение. Молодой Сигурд был слишком юным, чтобы справиться с отцом, а учитывая, в каком мире он прятался, так вообще хреновые дела у него, ведь ему нужно некоторое время, чтобы восстановиться и набраться прежних сил. И вот открываются главные врата в зал для перов, и на пороге появляется Сигурд. На миг один вздыхает и моргает своим единственным глазом без повязки. Да, его сын очень изменился, но затем он видит, как гордо и грациозно за ним входит валькирия. И тут у Одина сорвало крышу. «Вернулись. Теперь я все выскажу тебе», — кричит он и срывается с места. Один сам не осознал, откуда в руке у него появилось копье, и почему на миг он ощутил присутствие Локи, которого здесь не было, и почему вороны пытались связать его ментал воедино и остановить. Единственное, что один осознал из своих мыслей, это странности, которые с ним происходят. Он как-то слишком быстро вспыхнул, словно это было навеяно. Однако он ведь защищен со всех сторон, и никто из посторонних не может проникнуть в его божественный ментал. «Все, как всегда», — только и выдал Сигурд. «Только в этот раз я не позволю тебе оскорблять мою любимую». Выдернул он свой клинок из ножен и включил свою мощь на полную. «Один его сейчас перешибет», — вздохнул кто-то. «Ага», — грустно усмехнулся бородатый викинг и отпил из своего кубка. «А потом Фрия перешибет всех нас». Сколько времени она ждала этого дня? Одину и Сигурду оставалось не так много, чтобы сойтись в смертельной схватке, которая потрясет всю Вальгаллу. Однако в последний момент кто-то нарушил их планы. «Слушай, а давай ты не будешь психовать, а лучше распорядишься, чтобы нам налили?» Вдруг перед Одином появился старик-маг, который 2 пальцами удерживал его копье. «Прочь!» – орал один, даже не понимая, кто стоит перед ним, и только усилил свой напор. Гунгнир засиял, но охотника с места не сдвинул. Тот только приподнял одну бровь. «Мне достать свое оружие?» — спокойно спросил он. И чтобы привести бога в чувство, врубил всю свою мощь. Мощь разошлась по всему залу, и даже Гунгнир сиял уже не так ярко, как это показалось изначально. Скорее, даже жалко, как побитая собака. «Повторяю свой вопрос. Мне здесь нальют?» Один стал быстро мотать головой из стороны в сторону, пытаясь понять, что произошло. «Не тряси ты своей бестолковкой», — усмехнулся Дэн, что стоял возле Лагерты, которой было немного не по себе. «Наваждение уже ушло, и дальше все твои действия, которые ты предпримешь, не спихнуть на это. А еще советую получше приглядеться к своему близкому кругу. Кто-то явно работает не в одной лодке с тобой». Один постепенно пришел в себя и посмотрел на 2 охотников, которые вторглись в его владения без разрешения и приглашения. А еще, судя по всему, они защищали предателей. Про наваждение он уже и сам понял, и даже отследил его в своей душе. Очень тонкая работа мастера высочайшего уровня. И сделана была давно, на один единственный момент. Активационная печать – это день, когда сын вернется домой. Хотя один все осознал, но признаваться не хотел. «Вы не имеете права здесь находиться», – сурово заявил он. А воители, при этих словах, взялись за оружие. И пусть они постоянно жили сражениями, но никто не хотел глупо погибать. Всем подавай достойную и важную смерть. А здесь, шансы, мягко говоря, неважные. «Вот видишь», — обратился маг к Сигурду, — «злой он у тебя и старомодный, забей нахрен на него и пошли с нами. Ты знаешь, какие у нас в Ордене винные погреба, а детские сады?» — начал свою тираду маг. «Ну ладно, нет садов, но построим, или захватим, тут вообще плевать, предатели». Ужаснулся, услышав эти слова, один. «Неужели мой сын предал меня еще раз?» Один понимал, что охотники просто так никогда и ничего не делают. И если они так относятся к его сыну, значит, точно он что-то им уже предложил. И это, вероятно, настолько ценное, что могло быть нужно ему самому или пантеону. «А в бороду?» — хмыкнул Дэн. «Хотел сказать в глаз, но как-то негуманно. Он у тебя и так единственный. Одни разочарования», — посмотрел он на Сигурда. «Что ты им предложил? И что попросил?» «Я?» — удивился Сигурд от такого вопроса, и его тоже начало застилать злость и обида. «Я пришел к своему отцу, дабы просто поговорить, и раз я не сам, то значит продался». Охотники переглянулись между собой и улыбнулись. Они понимали, что такое будет, но все равно настояли на том, что пойдут с ними. «Думаешь, два охотника тебе помогут?» — огорченно спросил один. «Здесь же сердце нашего пантеона и я», но договорить ему не дали. «Два?» — удивленно переспросил Дэн. «Да у нас там половина ордена за стеночкой стоит. Так, на всякий случай, Сандер попросил присмотреть, поэтому ни один волосок не должен упасть с их голов. Значит, захват?» — все неправильно понял один. «Ко мне, мои». Один уже собрался призвать воинство из всех уголков вселенной для защиты своего дома, но вдруг утратил возможность говорить. За его спиной разразилась самая темная и яростная энергетическая буря, которую он вообще когда-либо ощущал в своей жизни. Она была настолько сильной, что бог, который даже не знает, как пишется слово «страх», вдруг испугался. «Фрия?» тихонько, как маленький мальчик, спросил он. «О-о-о-о-о-о-о-о, мужик! Ты попал», — рассмеялся Дэн, а затем перевел свой взгляд на Фрию. «Здравствуй, Фурия», — поздоровался он с ней, используя ее прозвище. «На всякий случай, я уточню, что эти двое теперь имеют официальную защиту нашего ордена и глупостей быть не должно. Они являются родителями жены нашего брата, а она выносила под своим замечательным сердцем сына нашего брата. Поэтому они теперь имеют доступ в наше владение, и если сейчас у вас разговора не получится, то мы заберем их к себе». Фрия задрожала от злости, глядя на мужа. Ей хотелось оторвать тому ноги и засунуть их в другое место. Однако, сперва нужно было разобраться с гостями. «Я услышала вас», — кивнула она. «Разговор будет. Мой муж сейчас заменит меня на одной войне в Вальхараме, а мы спокойно поговорим. Но прежде, чем мы это произойдет», — сделала она паузу. «Могу ли я обнять тебя, сын, и тебя, Валькирия? А затем я хотела бы узнать о своих внуках». «Хах», — засмеялся Дэн. «Разговоры — это хорошо», — почесал он бороду. «Под них уходит много вина, а то горло совсем пересохло». Фрия вздохнула. «Вальгалла уже не та», — покачала она головой. «Гости больше 10 минут стоят и еще трезвые. Пир!» — рявкнула она таким голосом, что со стен слетала пыль, а слуги тут же быстро забегали. Воители же стали стучать радостно кружками об столы, призывая дорогих гостей занять почетные места и начать ритуал рассказа историй. «Боюсь, что время наших гостей будет занято мной», — расстроила всех Фрия. Воители, и правда, расстроились, но прекрасно ее понимали. «Так это не проблема, если у вас достаточно алкоголя», — заржал Ден. Фрия улыбнулась. «Наши погреба, как ваша слава, безграничны». «Ну тогда», — усмехнулся Ден. «Орден», — дал он клич, и в зал стали заходить охотники. «Сегодня у нас день охренительных историй». «Да», — снова застучали кружками храбрые воители. «Я сидел в спальне Хельги и гладил ее по волосам, пока она спала. А еще смотрел на нашего сына, возле которого сейчас сидели Катя с Анной. Они не хотели покидать его, даже на мгновение. Хельге нужно было отдохнуть, потому она не могла уделить ему время, а мои жены говорят, что ребенку в первые дни нужно много внимания. Как по мне, ему сейчас хочется спать, но как только он засыпает, то приходится просыпаться, потому что мои жены сюсюкают с ним. Мелкому пару дней от роду, а он уже научился притворяться, что спит. Мне кажется, он будет достаточно самодостаточным ребенком, который любит одиночество. Правда, не повезло ему, но ничего. Я найду Костю и попрошу обучить его азам, а затем расписать на ближайших лет 400 обучающую программу. Подумать только, демонолог и хладный маг. Я только сейчас начал осознавать, в каком положении оказался. Семья, звучит так просто и интересно, а глава семьи, статусно и непросто. Начнем с того, что у меня здесь степень уникальных детей уже начала зашкаливать, а жены, каждая из них, сокровище. Всех их нужно мне оберегать, как патриарху рода. И то, что я говорил, мол, сил у меня до хрена. В общем, не так уже в этом я сейчас уверен. Дети могут затронуть интересы многих. Например, хладные могут появиться, чтобы забрать сына. А мне придется им головы открутить, так как я плевал на их монополию. Дальше демоны и другие личности, связанные с Инферно. В теории мой сын может пробраться, скажем, в Хазахалан, так как в нем есть огонь. И если он там применит хлад и заморозит вечное пламя, то хреново будет многим личностям. Вот только, зачем ему это делать? Незачем. Но такой шанс существует, а это означает, что он угроза. Нужно иметь больше детей, это я осознал четко и ясно. Чтобы, если я был где-то занят, они могли подстраховать друг друга. Хотя, Ассочке нужно совсем немного еще подрасти, и я уверен, что она удивит многих. Тахавон уже удивляется от того, что мелкая не может от него отлипнуть и постоянно бегает за ним. Ладно, мне пора заняться делами, а потому аккуратно встаю, отчего Хельга сразу начинает недовольно сопеть. Затем подхожу к женам, которые нянчатся с ребенком. «Все хорошо?» – спрашиваю у них. «Он такая прелесть!» – улыбаясь, отвечает Анна. «Хочется постоянно держать его на ручках. Понятно. Мне нужно уйти по делам. Присмотрите тут за всем, конечно!» – кивает Катя. Выйдя в коридор, я направился к беседке, где меня ждал Андрюха. Нам надо с ним серьезно поговорить. Еще примерно 10 часов он будет в таком состоянии, а потом у него начнутся веселые деньки. Полагаю, он может и пожалеть, что стал преемником командора, да и вообще, что пошел в паладины. Здорово, команданте. Подхожу и хлопаю Андрюху по плечу. Вообще-то, правильно говорить командор, насупился он и потер ушибленное плечо. Каюсь, добавил немного силы, а то он за последнее время намного крепче стал и сейчас сидит так, словно горы может сдвинуть. Знаю, киваю ему и улыбаюсь. Этой шутке уже больше 2000 лет и придумали ее охотники, а командоры всегда при этом смешно психовали. Я уселся напротив друга и стал осматривать его. «Долго еще?» – спрашивает он у меня так, словно я читаю его мысли. «Долго. Может, вечность. Все зависит от того, что ты хочешь знать. Каша в голове, миры, знания. Оно все красиво, но тяжело. Потери, убийства, сражения. У тебя так же? Ах, вот он о чем. Почти. Пожимаю плечами. Я жил долго, и флешбики часто ловит. Это норма. Несколько дней назад, кстати, я смотрел телевизор. Там как раз была реклама шоколадного батончика Рикос. Обычная ведь вещь. А у нас был брат по ордену Рикос, который погиб раньше, чем должен. Вот что означает жить долго. На каждом углу тебя ожидает что-то, что напоминает о потерях и неудачах. Почему-то победы не так часто запоминаются. Но, вообще-то, я хочу сказать, что у тебя есть два выбора. Начал я свой монолог, который не очень хотел бы. В тебе пробуждается командор, и можно сказать, что в тебя бросили открытой книгой. Но она закроется очень скоро, и все знания пропадут, которые ты сейчас узнал. Практически все. Ну зашибись, выругался Андрюха. Сейчас, по факту, твое тело усилилось, чтобы ты не умер, ведь знания там опасные и тяжелые. Ты держишься лишь на одной магии, и это нормально. Знаешь, что бывает после таких вот искусственных накачек? Откат, снова выругался он. Да, кивнул я, но есть и хорошая новость. Ты, в любом случае, станешь сильнее. А еще теперь у тебя есть печати паладинов, которые с тобой навсегда. Если начнешь убивать демонов, то очень быстро накопишь свою силу. Плюс ты можешь помогать усилением другим паладинам. Думаю, это тебе откроют в первую очередь. Так что от твоей силы зависит и сила остальных. Зашибись, я понимал, почему ему было так обидно. Вот ты вдруг стал таким умным, но тебе чрезвычайно тяжело. Однако ты знаешь, за что все это терпишь и какой будет награда. А тут я говорю, что это все отберут. Терять знания тяжело, словно ты вдруг стал тупым. Ты можешь закрыться на 2 недели, просто лежать в жуткой агонии и лечить себя, а еще стараться не сойти с ума. Такой себе вариант. А можешь отправиться в слабый демонический план и провести это время в сражениях. Демоническая энергия будет питать тебя. Извиняюсь, тут же я остановился. Переработанная демоническая энергия, и твоя эволюция или трансформация пройдет незаметно. Чем больше ты будешь набирать сил, тем быстрее и больше тебе будут открываться знания. Ведь задача передать опыт командора следующему, а не сделать из тебя овоща. Второй вариант, даже не раздумывая, отвечает он, но там тоже есть риски. Вы можете не вернуться, проход закроется, или нам нужно будет отыскать какой-нибудь артефакт. Задает он вопрос и даже не замечает, что мы говорим не о нем, а о всем отряде. Вас могут убить, усмехаюсь я. Демонические планы не так просты, как тебе кажется. Тот был мертвый, и там был я. Андрюха стал задумываться, вернее, просматривать память в надежде, что она останется с ним. А я подошел к нему и поставил свою руку на плечо, а затем стал вливать в него свою душевную энергию. Это не сказать, что сильно поможет, но свою роль в его становлении сделает. Вообще человеку нужно много разных энергий для развития, и наша не самая частая и плохая. Думаю, что какие-либо знания с тобой останутся. Если вдруг у тебя будет выбор, то не советую сразу брать навыки или техники. Возьми просто знания о других мирах, хоть самые поверхностные, дал ему совет от чистого сердца. Если ты будешь понимать, какие возможности вообще есть у людей и куда мы можем попасть, то это будет замечательно. Этот мир сейчас клетка, но она разрушается. И тогда мы окажемся в огромной злой вселенной, где нам нужно будет найти свое место. Хотя, там есть мой орден. Но мы не сможем оберегать всех и каждого. Мир должен быть самостоятельным и сильным. Эх, а ведь такая надежда была на Ульриха. Теперь Хельге придется править там. Но думаю, что этот вопрос я решу. У меня есть Ахмед, и он станет личным ее портальщиком, который будет доставлять жену туда и обратно. Возможно, хватит силы на такое. Кстати, Шнырька мне уже показал, что Ларик закончил свои приготовления и с помощью душ лордов готов открыть переход в следующий демонический мир. Сколько их здесь было, мне сложно сказать, но во время перехода я увидел лишь мельком больше 1000. А самое интересное, что многие из них считались уничтоженными, но они просто нашли лазейку, где могут спрятаться от всех. И если подумать, таких вот закрытых миров бутербродов точно больше, и там везде есть свои секреты. Возможно, и в будущем откуда-то появятся ранее похороненные ордена, кланы и существа. Идем. Если хочешь сражаться, то я дам тебе такую возможность. Позвал его за собой и уже по дороге стал вводить в курс дела. Если вдруг встретите лорда или кого-то его уровня, нужно будет просто раздавить тот предмет, который вам даст Ларик. Остальные уже были в зале и ждали только нас. Что это за предмет? Свиток призыва. Что он делает? Призывает? Как же туго он сейчас соображает. Верно. Призывает Ларика, но лишь на минуту, а затем он пропадет. Он будет находиться здесь, чтобы вы могли в любой момент вернуться или он смог вернуть вас. Андрюха задумался. Минута – это мало. Для Ларика минута – это много. Считай, что он ваш персональный нарушитель равновесия. Дальше мы вошли в залу, где стоял Ларик и все остальные. «Отец, я готов», — отчитался он. «Ну тогда открывай, тут тоже все готовы. Даю команду, только давай мелкий мирок или осколок». «Конечно, ты уже говорил». Дальше он открывает переход и, честно говоря, мне самому хочется туда зайти. Вот только у меня нет тех способностей, как у паладинов и которыми их наградил командор. Мне, чтобы вернуться, придется потратить куда больше сил. «Андрюха», — позвал его, — пока он почти зашел в портал. «Слушаю, я хочу, чтобы ты помнил. Сила и знания в тебе сейчас говорят, что ты очень крут. Опыт командоров – это вообще бесценно. Но не забывай, что все они мертвы, и ты тоже не бессмертный. А еще удачи». Переход закрылся, я поблагодарил Ларика и пошел к своим женам. На душе у меня было грустно. Я сделал все, что мог, дабы увеличить шансы Андрюхи. Чего я не сказал ему, так это то, Чтобы стать настоящим паладином, нужно много убивать и очищать, и тогда ты познаешь всю душевную боль тех, кого убиваешь. Такой вот веселый механизм. Чтобы паладины не убили в себе человечности, всегда прежде думали, когда будут лишать кого-то жизни. И если он не сойдет с ума за эту неделю, то точно справится. Глава 18. Честно говоря, встреча с братьями одновременно воодушевила и удивила меня. И, наконец, растворилось неприятное, сосущее под ложечкой, чувство, что есть вероятность, что после моего перерождения время пошло как-то не так, и за это время что-то случилось с моими друзьями. Да, кодекс был на месте. Да, орден существовал. Но если есть понятие «лучшие друзья», то как раз старый Мак и Дэн относились к этой категории. И я был чертовски рад, что они живы и здоровы. Ну, кроме этой простой вещи, что оба зануда еще коптят небо многомерной вселенной, меня грела другая мысль. Как ни крути, силы у этих двоих было больше, чем у десятка богов среднего пошиба. И эта сила обязательно пригодится мне в дальнейшем. Что касается Купера, то, только бросив взгляд на его лицо и автоматически просканировав его душу, у меня не было сомнений, кто является его матерью. Не знаю, как эльфийка это провернула, но ей удалось обойти печать бесплодия, которая тысячелетиями защищала охотников от нежелательного потомства. Интересно, старейшины уже забили тревогу, и кто-то из этих старперов уже побежал на остров одиноких эльфиек, дабы попытаться разобраться, как у этих прекрасных белокурых, сисястых богинь получилось нагнуть систему. А то, что они сказали в конце, что у меня еще есть 33 внука. Блин, я тут даже не знаю, что и сказать. Я-то считал, что только-только стал счастливым папашкой, а тут такая новость. А учитывая, что время в многомерной вселенной течет нелинейно, то мне расскажут в следующий раз про когорту моих правнуков. Или же легион праправнуков. Ага, легион сыновья Сандра. Это звучит гордо. Вот только, боюсь, вселенная к этому вряд ли готова. А еще был открытый вопрос. Получили ли внуки дар Душилова? Потому что, как я видел, Купер, да, получил. Вполне возможно, что я ненароком сломал все мироустройство вселенной, которой срочно придется перестраивать равновесие. А учитывая, что она будет пытаться уравновесить орден охотников, мне такое уравнивание явно не понравится. Все идет к тому, что мне нужно быстрее заканчивать свои дела здесь и выходить в большой мир, дабы все не полетело в тартарары. Нет, тот же маг, Дэн, а тем более первый охотник, присмотрит за всем в мое отсутствие. Однако, я затеял всю эту кашу, и мне придется все разруливать. Но, с другой стороны, все, что не делается, все к лучшему. Андросов и паладины прямо сейчас колбасит очередной мир Инферно, пользуясь неожиданным бустом от многомерной вселенной, где я строго-настрого приказал им не зарываться, используя возможности по полной, но не своевольничать. Ведь если они решат повторить фокус с другим владыкой, то без меня и Ларика может получиться очень неудачно. Но хотя, чем-чем, а здравомыслием молодой Андросов всегда отличался, так что я могу за это дело не переживать. А вот то, что творилось у меня в имении, требовало очень пристального моего участия. Рождение ребенка как будто бы дало Хельге новый статус матери, отсутствие которого, похоже, ее сильно терзало. Да, я одинаково любил всех своих жен, и они отлично общались между друг другом. Но мне кажется, это какой-то женский бзик, когда твои подруги уже имеют детей, а у тебя еще нет. Мне этого не понять, но я видел, как Хельга уже расслабилась. Еще был забавный момент встречи всех моих ребятишек. Малыши у меня непростые, поэтому то, что мы появились в этом мире с новым, маленьким Галактионовым, они почувствовали каким-то запредельным чувством. Антоха, под присмотром своего партнера, приковылял навстречу со своим братаном собственноручно. Асса забралась на руки к Кате и с ней прилетела навстречу. Я немного беспокоился, как бы Антоха ничего не свернул новому малышу, но я первый раз в жизни увидел, как мелкие относятся к кому-то или к чему-то бережно, как будто он дотрагивается до стеклянной вазы. Именно так, с довольным ворчанием и улыбкой на лице, мелкий потеребил братика, который в ответ ему весело беззубо рассмеялся. А вот Асса повела себя, как всегда, уселась напротив люльки и молча, пристально смотрела темными глазами, как будто бы транслируя изображение куда-то дальше. Я примерно понимал, кто может быть на другой стороне провода, но угрозы не чувствовал, поэтому молчал. По итогу, насмотревшись, Асса сама подползла к кроватке, встала, держась за прутья, и ласково погладила малого по голове, как заботливая мать, очень древняя и очень мудрая, ну и очень добрая, конечно же, жесть, во что я, вообще, ввязался. Знакомство состоялось, и тут я хотел бы сказать, что встал вопрос ребром, но он ребром не встал. Как планируете назвать? Деловая Анна, насмотревшись и вдоволь понянчив нового члена семьи Галактионовых, посмотрела на нас с Хельгой. А что тут думать? Александром будет. Почему Александром? Удивленно спросил я. Ну, потому что я так хочу. Ты против? Весело посмотрела на меня ледяным взглядом Хельга. Хаем, я почесал затылок. Сан Саныч, ну, мне нравится. В каждом поколении Галактионовых должен быть один Александр. Ну, я так думаю. Продолжал я умничать, но меня уже никто не слушал. «Сан Саныч, добро пожаловать в семью!» Засмеялась Аня и вновь подхватила малыша на руки, закружившись с ним в комнате. «Ой, я не могу! Ну какие же у тебя красивые глазки!» Весело засмеялась она. Я в этот момент решил промочить горло водичкой и немножко поперхнулся. Все-таки получить такую ядреную смесь в одном крохотном флаконе – это забавный сюрприз. До поры до времени Хельга сможет удерживать хлад внутри малого в порядке. Ларик, походу, будет крестным отцом. Без его демонических познаний, в отсутствии нормального демонолога, я не справлюсь с контролем, а главное, развитием инферно. Так-то я точно смогу удерживать силу под контролем, но вот развивать тут нужны несколько другие таланты. Но, в любом случае, обо всем об этом я подумаю потом. Пускай мелкий немного подрастет. Оставив детей на попечение Кати и Ани, я осторожно взял Хельгу под руку и вывел ее из детской в кабинет, дабы серьезно поговорить. «Милая», — начал я, взяв ее за руку, — «до тебя же уже дошло, что твои родители в ближайшее время сюда не вернутся». «Конечно», — сказала она с улыбкой, взглянув на меня, — «я ж не тупая, и я очень рада. Мать хотела еще ребенка, и, наконец, он у нее получится». Хаем, я ожидал несколько другой реакции, поэтому находился в легком недоумении. Хельга увидела эту мою растерянность и весело засмеялась. «Если ты беспокоишься, справлюсь ли я без родителей, то да, справлюсь. Во-первых, у меня есть ты. Во-вторых, сестры. Да и сама я уже авого. Тебе так не кажется? Еще как кажется». Рассмеялся я, прижав к себе супругу. «Вот только королевство без руководителя может быстро свернуть не туда. Что ты думаешь по этому поводу? Деда твоего расконсервировать будем, а деда уже нет в этом мире», — улыбнулась Хельга. «В смысле?» — удивился я. «Так он пошел вслед за отцом. Отец обещал ему показать новый мир, как только появится возможность, и сдержал свое слово. Ну, зашибись вообще», — сказал я. «И что ты предлагаешь делать?» «Да ничего особенного», — пожала плечами моя супруга. «Все будет так же, как и раньше. Средства связи позволяют общаться дистанционно. Да, мой отец был сильным воином, а мать – отличным политиком. Но они собрали вокруг себя сильных советников, на которых можно положиться. Если бы это было не так, отец и мать вряд ли бы покинули этот мир. Дочь дочерью, но они относятся к своим подданным с любовью и сочувствием и никогда бы не бросили их на произвол судьбы. Уверена, они считают, что мы справимся. Мы, приподнял я бровь. Ну да, мы. Ты же понимаешь, Саш, что ты с недавнего момента являешься королем Северного Королевства, твою мать, прошептал я, задумываясь, и ведь так и есть. Нет, я же хотел себе маленькое, но гордое королевство, теперь получил, очень гордое и ни хрена не маленькое. Осталось только теперь понять, что с ним делать, и как его в дальнейшем присоединить к маленькой и гордой империи. Так, стоп, остановись. «Ваше Величество», — с легким поклоном приветствовала меня Елизавета после того, как я сошел с трапа дирижабля, а в глазах у нее мерцают багровые бесенята. «Издевается, зараза, нутром чую, очень смешно», — буркнул я, — «уже каждая собака знает. Ты только что назвал меня собакой, Александр», — задумчиво приподняла бровь императрица российская. «Ой, не надо вот здесь вот умничать, ты поняла, что я хотел сказать, извини». «Привычка», — рассмеялась Елизавета, прошла вперед и взяла меня под руку. «Но сейчас, получается, мы в некотором роде коллеги, не так ли? На коронацию пригласишь?» Я чуть было не завыл. И, видя мои закатанные глаза, Лиза еще больше рассмеялась. «Ладно, ладно, это не обязательно». «В смысле, не обязательно?» — навострил я уши. «Ну, Хельга является королевой по факту рождения, а тебя она может не возводить в ранг короля». «Если ты не хочешь, будешь оставаться консортом», — она немножко подумала и, Снова в глазах у нее вернулись смешинки, после чего добавила: «Как поц, очень мне хотелось треснуть по этой очаровательной, красноволосой головке, но я вспомнил, что все-таки передо мной императрица российская, поэтому не стал. Опять же, я прилетел на церемонию восхождения Ольги на престол. Соответственно, Елизавета должна сложить свои полномочия. Вот после этого можно и легонько ей по жопе надавать». Мы прошли дальше, где уже нас ждали другие люди. «Ваше Величество», с легким поклоном и улыбкой в глазах сказал Марк Аврелий. «Ваше Величество», император Йосиха-то тоже едва сдерживал смех. «Да вы все сговорились, что ли?» — взорвался я, вызвав еще больше приступов хохота. «Все знают, Александр, как ты не любишь титулы. И, конечно же, мы не могли не подколоть тебя», — вмешалась Елизавета. «Ну да, ну да», — покачал головой я, видя собравшихся на торжественную церемонию правителей. «Вот только, почему они все пришли встречать занюханного барона?» «А, ну да, конечно, они пришли встречать, мать его, северного короля. Ненавижу политику. Скорее бы разобраться да вновь отправиться в свободную охоту, как в старые добрые времена. И вот тут-то меня накрыло тяжелое осознание, что старых добрых времен уже никогда не будет. У меня есть жены, у меня есть дети, у меня есть мой легион и мои гвардейцы, которые доверили мне свои жизни. Свободная охота подразумевает отсутствие якорей спиной, а прямо сейчас у меня их целая вязанка. Так что, да, хочу я или не хочу, но мне придется перестраиваться. Что ж, об этом я подумаю чуть попозже. Проехали во дворец, где я, наконец, попал в крыло, принадлежащее Галактионовым. «Все должно было делаться вовремя», — размышлял я, задумчиво идя и трогая руками книжные стеллажи, столы и разглядывая картины. После падения рода это крыло было фактически законсервировано. По словам Елизаветы, был произведен обыск на предмет опасных для империи вещей. Ничего найдено не было. Галактионовы не были дураками и просто создали здесь себе комфортные условия для того, чтобы в будущем в столице не заморачиваться с гостиницами. Время еще было, поэтому я отправился в торговый квартал, который до сих пор принадлежал мне. Отправился я туда в одиночестве, скользнув сквозь тень прямо из моих апартаментов в императорском дворце. Не нужно было мне лишнее внимание, хотя мое лицо было слишком известно, дабы я смог надолго сохранить инкогнито. Мои яркие голубые глаза, а также два очень запоминающихся меча, висящих у меня на бедрах. Нет-нет, да проходящие навстречу люди замирали и оборачивались мне вслед.